Продолжаю вымешивать. Ничего страшного, если тесто лепится к рукам. Мы потом, когда будем формировать пончики, немного подпылим поверхность, и тогда будет все удобно. Я тесто замесила, беру салфетку, накрываю его и отправляю на час в теплое место, чтобы не было сквозняков и холода. Идеальное место, конечно, для этого – это микроволновая печь или выключенная духовка. Вот таким вот образом. Пока тесто отдыхает, подходит, я займусь приготовлением основного блюда.